Тем более, что построить и обновить флот Баратионов за счет Ланнистеров Ха. Такая возможность редко выпадает и упускать ее нельзя. Хаэм, а ведь можно не только флот. Глава 8. Королевская гавань просыпалась. Морской бриз обдувал городские улочки свежестью, а городские пекарни наполнялись аппетитными ароматами. Утренняя безмятежность была, впрочем, скоротечной. Столица просыпалась стремительно, и не прошло даже часа после рассвета, а улицы уже наполнились людьми. Мы, я и Сирдовас, в ненавязчивом сопровождении десятка наших людей, без спешки двигались к рыночным кварталам, собирая взгляды любопытствующих горожан. А нет, не подумайте, мы не были ни верхом, ни с пышной свитой, на нас не было ни гербовых кот, ни дорогих доспехов. Со стороны нас трудно было отличить от обычных дворян. Если говорить о безопасности, то оно было попросту не нужно, ведь Сирдовас, личность, которая в кругах столицы хорошо знакома тем, кому действительно надо знать, уже это обеспечивало нам проход без лишнего внимания со стороны подозрительных личностей и прочих братков достаточного веса, которые и сами не подлезали, и предупреждали младших товарищей. Что касается остальных встречавшихся нам местных, то они, будучи уже порядком привыкшими к роскошной стороне столицы, одаривали лишь взглядами, полными минутного пустого любопытства. Знакомство с городом, и говорю, разумеется, про настоящее знакомство, а не посещение борделя, я начал еще неделю назад с драконьего логова. Грандиозные руины, которые по своей конструкции напоминали античный амфитеатр. Впрочем, если быть честным, то грандиозными там были в первую очередь размер руины сопутствующих гор мусора. В остальном же место не особо примечательное, довольно пустынное и депрессивное, а для особо впечатлительных личностей еще и жуткое, отчего даже местные бедняки и криминал стараются по сей день держаться от места подальше. Следом в моем туристическом графике шел местный кафедральный собор. И вот уж что-что, а великая септа Бейлора оказалась действительно восхитительна. Сплошные образцы тесного союза вдохновения и отточенного мастерства зодчих и скульпторов, молочно-белые мраморные стены и, конечно же, венчающие все хрустальные, мать их, башенки. А то, как этот хрусталь переливается и играет со светом под полуденным солнцем, даже описывать не хочется, лишние слова только отнимут весу этого зрелища. Неудивительно, совсем неудивительно, что вокруг великой септы постоянно крутятся толпы народа. Надо сказать, впрочем, что толпы эти состоят в основном из самых низов общества. Этот фактор вытекает из того, что вокруг септы разбросано множество разнообразных приходов и домов презрения. Зрелище то еще чаще всего на глаза попадались худые, вечно недоедающие дети, одетые в откровенное рванье и выполняющие мелкую и грязную работу при септах и приходах. Все детдома, как и другие гуманитарные проекты на территории Вестероса, впрочем, содержатся за счет церкви. В домах презрения проживают и хоть как-то обучаются не только беспризорники, но и инвалиды. Хорошее дело, но не сказать, что они делают погоду в Королевской гавани. Скорее наоборот, они демонстрируют неспособность церкви самостоятельно тянуть на себе столь обширную социальную миссию. Но, допустим, в городках поменьше дома презрения вполне успешно тянут свою лямку. Говорят еще, что в Староместе с подобным дела обстоят гораздо лучше. Сегодня уже на очереди было знакомство с местным рынком. Королевская гавань, город большой, даже очень большой, и торговых точек здесь много на любой вкус и почти любой кошелек. Само собой, меня заинтересовала в первую очередь часть рынка, предназначенная для состоятельных людей. Расположение соответствовало ценам и целевой аудитории, искомое место угнездилось рядом с домами и городскими усадьбами местной знати. Тянулись улочка за улочкой, на которых торговали по большей части украшениями, специями и, естественно, диковинками из дальних краев. Заправляли здесь в основном выходцы с Эссоса и их местные протеже. Компания Сирдоваса была весьма приятной. Этот уже не молодой мужчина, не побоюсь сказать, от природы большой интеллектуал и благородный дворянин, хоть и не по крови. Родившийся и выросший в трущобах Королевской гавани, мой спутник прошел длинный путь становления от мелкого контрабандиста до основателя благородного рыцарского рода. При всей тяжести лет, при всех пережитых историях и шишках, которые о них напоминают, он умудрился также не превратиться в кого-то циничного, вечно уставшего и просто озлобленного. Порой мне не верится даже, что в этом жестоком мире может существовать такой честный, искренний и просто добрый человек. Отметить нужно и то, что хоть Сирдовас и был обделен образованием, глупым или невежественным его не назвать. Полагаю, что довольно сложно найти такого человека. Человека, который побывал практически во всех уголках Эйкумены. Человека, который за один полувзгляд на вид, манеры, диалект и привычки может с каждой раз удивляющей точностью определить, кто откуда прибыл, а также на кой черт он это, скорее всего, сделал. Не забудем и тот факт, что Давос отличный моряк и торговец, который грамотно распорядился своим приобретенным благородным статусом, обеспечив себя и семью не просто стабильным, а стабильно высоким доходом. Никто ведь не думал, что его черная бета, одна из крупнейших галлий королевского флота, досталась ему по случайности или в качестве подарка. Наш с луковым рыцарем диалог не прекращался ни на миг наших скитаний по торговым рядам. Неминуемо, где-то специально, а где-то в процессе, я узнал очень и очень много интересных фактов. Где и какие специи произрастают, где их можно продать с еще большей выгодой, какие товары из закатных королевств пользуются спросом на востоке и на летних островах и наоборот. Зашла речь и о том, кто и где строит какие корабли. Были речи про бравосийские галеоны и лебединые корабли литнийцев, про волантийские дроманы и даже про китобоев севера. Много информации. Почти слишком много для восприятия в такой короткий промежуток времени. Ходячая энциклопедия этот ваш сир Давос, ну ей-богу. Все эти разговоры продиктованы не праздным любопытством, как бы легко и непринужденно они не всплывали во время нашего похода. С самого начала, когда я только прибыл в столицу и стал вникать в социальные и экономические процессы королевства, меня не покидало чувство неправильности или, возможно, незавершенности. Что-то ускользало от моего внимания. Мелочь, факт, непонимание которого вносило недосказанность. Из-за этого я решил куда более плотно заняться своим кругозором, отталкиваясь от таких приземленных фактов, как, например, стоимость мускатного ореха в Королевской гавани и места его произрастания. Фактов, которые очевидны для окружающих, но не для меня. Так я узнал, что бравосийцы начали строить свои лебединые корабли ради торговли с летними островами, частично позаимствовав конструкцию у китобоев Сыба, так и появился местный тип галеонов. Успех, признание и последующее распространение этого дизайна вытекают из условий, диктуемых самим летним морем, которое пересечь не так уж и просто. Это море опасно, не только и не столько пиратами, сколь частыми штормами и скрывающимися в нем левиафанами и кракенами. Левиафаны – местные морские чудовища, размерами превосходящие китов, и погубившие бесчетное количество кораблей, а кракены – монструозные кальмары, конкурирующие с левиафанами за первое место в номинации «Твари с глубин». Небольшим судам все эти факторы могут представлять большую опасность, а каким-нибудь низким галерам, которые так активно используются в узком море, в летнем делать нечего от слова совсем. А даже если и удастся пересечь летнее море и добраться до летних островов, то всегда есть местные, и нет никаких гарантий, что первым делом они не попытаются убить тебя и твою уставшую от тяжелого перехода команду и присвоить ценный груз. Но уравнение выглядит куда более приятно, если добавить в него галеон, корабль, который даже при относительно небольшом, по меркам своих собратьев, размере имеет весьма приличный экипаж, которого будет гораздо больше, чем на любом когде или галере, раза в два, а то и больше. К тому же, из них получаются отличные корабли-инкассаторы, что крайне актуально для Бравоса и его дальней торговли. И все-таки, с какой стороны ни посмотри, а для коммерческой деятельности на летних островах требуется хорошая такая подпитка. Но пока еще не время утопать в размышлениях, поход не закончен. Одна лавка сменяла другую, и в процессе я не жалел средств на покупку всякого разного. В частности, пряности, ибо Spice Must Flow. И кто бы знал, как сильно я буду скучать по такому обычному черному перцу. К сожалению, специи, что в земном средневековье, что здесь, вещь жутко дорогая. А быт человека, живущего в век массового производства, не подготовил меня к дефициту таких банальных черного перца и лаврового листа. Безусловно, Вестерос – это огромный континент, богатый на различные климатические режимы, но вот, к сожалению, обделенный экзотическими растениями, которые были бы пригодны в пищу. Даже Дорн, вроде бы подходящий по климату, может похвастаться разве что цитрусами да арахисом. Вот только в рецепте так любимых в книге Сансы лимонных пирожных, помимо лимона притаились ваниль и сахар. Просвещу, в Вестеросе не растет ни ваниль, ни сахарный тростник, ни корица, ни гвоздика, ни шафран, ни перца и так далее. А, вспомнил, в Вестеросе, зато, есть чеснок и лук. Итак, потратив годовой бюджет семьи успешного купца, проживающего в Королевской гавани, я оказался обладателем широкой номенклатуры пряностей. И не только. Шелк, отрезы двух видов, из леса и из ити, подзорная труба, кружево и небольшой сервиз из цветного стекла из мира, небольшая бутылочка миринского огня, пара бутылок грушевого бренди из тираша, несколько видов красок, жемчуга, утилитарно выглядящий эрекх, на вид, помесь ятагана и карикатурной арабской сабли. В общем, затарился я конкретно так. Думаю, если бы не угрюмые рожи моих бойцов-молодцов, недобро наблюдавших за окружающими, кто-нибудь мог бы все-таки рискнуть меня грабануть. Но ничего такого не произошло. У меня закончились выделенные на данное мероприятие деньги, и пришлось закругляться да заворачивать на обратный путь. Милорд, да вас, выждав удобный момент, когда я отойду от потребительской эйфории, напомнил о самом главном, не против отобедать. Да, было бы совсем неплохо, незаметно для меня мы бродили по торговым лавкам часа четыре, отчего мой живот неустанно стал посылать сигналы о его неприличной уважаемому человеку пустоте. Неподалеку есть отличное заведение, которое держит моя знакомая, и говорю вам ответственно, готовит она великолепно. Что же, видите, сир Давос, голод не тетка, ждать не будет. Ха, отлично сказано, милорд. Побродив немного по улочкам, Давос вывел нашу большую компанию на приличного размера перекресток, в центре которого разбиты прилавки с фруктами и овощами. Тут же, немного в стороне, притаилась таверна, на чьей вывеске красовалась искусно нарисованная русалка. Таверна-русалка, милорд, никогда б не догадался, держит ее подруга моего детства, Сирена. Сирена, задал я очевидный вопрос, пока мы пересекали перекресток. Отец ее был моряком, любителем сказок, особенно сказок морских. Его сказка, впрочем, была недолгой, по крайней мере, известная нам часть, сгинул в очередном своем странстве где-то по пути в Кварт. Таверна внутри выглядела весьма пристойно, чисто и, что даже чуть важнее, светло. Последнее достигалось за счет обилия свечей и больших окон на фасаде, пропускающих дневной свет. Два ряда по пять столов, что-то вроде стойки бара, ничего лишнего. Людей было немного, человек 10, но после нашего появления тут явно стало тесновато. Контингент вполне приличный, все купцы да мещане средней руки, явно дела свои простолюдинские перетирающие. Наши с сиром Давосом люди, словно и не с нами прибывшие, рассредоточились по таверне. Я только и успел шепнуть начальнику своей охраны, сиру Уилофу, что я проставляюсь, уже давно не молодой рыцарь с висячими, как у казака, усами, улыбнулся да тихо донес весть до остатка прибывшего с нами контингента. Мы же с луковым рыцарем заняли для себя целый стол, выбрав крайний, что был поближе к барной стойке. Уже спустя несколько минут из кухни вышла хозяйка, высокая и красивая женщина, чей возраст начал приближаться к 40. Насыщенные рыжие волосы, красивая фигура и очаровательное лицо с редкими морщинками, яркая, но не бросающаяся в глаза красота. В руках она несла большой поднос с жареной рыбой и луком, а следом появилась, видимо, дочурка, лет 17-18. Ну точь-в-точь мать, и в манере, и в количестве жадных взглядов, которые она собирает. Девчуля несла две большие деревянные кружки пива. Выйдя в зал, Сирена явно удивилась такому наплыву людей. В момент показалось, что я увидел, как в ее глазах пробежал страх. Пронаблюдать дальше не получилось, ведь стоило ей только выцепить взглядом Сиварта, как ее лицо разгладилось, а зал был озарен чудесной улыбкой. Отработав заказ, мать с дочерью поспешили к нашему столу. «Здравствуй, здравствуй, милый друг, Сирена», никого не стесняясь, крепко обняла Давоса, какими ветрами, долг, Сирена, и уже обратившись к девушке, «Здравствуй, Беатриса, я-то думал, ты уже замужем». «Здравствуйте, дядя Давос», кокетливо ответила на приветствие дочь Сирены, постреливая в меня взглядом, «Не говорите глупостей, я не оставлю маму одну на хозяйстве, не с этими двумя оболтусами, позвольте представить». Давос немного встрепенулся, словно позабыл о чем-то тот еще актер, «Ничего не скажешь, просто сир Ричард», выдал я самую обворожительную улыбку, друг и коллега по опасному бизнесу сира Давоса. Сирена с дочерью улыбнулись, вежливо оценив незамысловатую шутку. «Что вас привело к нам?» Немного подумав, Сирена продолжила, не теряя улыбки, «Хотя не отвечайте, Наверняка всему виной голодный желудок. Что ж, вы вовремя. Скоро будем ставить яблочный пирог. Пиво или вина, есть неплохое дарнийское, почти неразбавленное. Мне, пожалуй, пиво. И, миледи, можно тем почтенным господам по кружечке пива и закусить чего-нибудь. Разумеется, и, сир Ричард, я не леди. От моего взора можно скрыть многое, но только не благородную осанку. Провожая взглядом удаляющуюся фигуру сирены, Давос не спеша продолжил свой рассказ. Ее отец был из младшей ветви Дарков, что из Сумеречного Дола, а мать – дочкой купца. На образовании своих детей он не экономил. Возможно, если бы он не сгинул тоже, судьба у нее была бы совсем иной. Я так понимаю, фамилию ей унаследовать не получилось. Абсолютно верно. Старшие родственники были против брака и сделали достаточно, чтобы изгнать их из Дола. Прелестно. И как вы познакомились? Хаем, половина парней города за ней ухаживала, в их числе был и я. Но моему другу повезло больше. Слегка прикрыв глаза, Сивард огладил левой рукой бороду. Она выбрала его, мы подрались, а потом долго пили. Я и Адам были из Блошиного конца, вместе поступили юнгами на небольшой кокк, ходивший между столицей, соливарнями и чаячьим городом. Занимались контрабандой, как же без нее. В конце концов, наши пути разошлись, и мой путь привел меня сюда, а путь Адама привел его к гибели. 5 лет назад его корабль вышел из королевской гавани и больше домой не возвращался. Что с ним стало, никому не известно, да и никто не станет разбираться. Шторм, пираты, морское чудище, богам только и ведомо. Дядя Давос, из кухни выбежали парень и девчушка. Паренек лет эдак 15, девочке ну от силы 13. Те, особо не церемонясь, накинулись на Давоса. Он, впрочем, совсем и не возражал. Боги, дети, как вы выросли. Вигмар, да ты уже настоящий моряк. Люсия, вот-вот расцветешь, как старшая сестра и мать. Девочка в долгу не оставалась и сразу затараторила вопросы про путешествия, дальние страны и, конечно же, подарки. Парень держался взрослым и опытным, но глаза не спрятать, они так и сверкали еще чистыми, детскими жаждой и любопытством. Подростки с неохотой отстали от Давоса только после окрика матери с кухни. «Ох, сир Давос, чувствую, что парнишка-то если не сегодня, так завтра попросится к вам в команду. Знаю, милорд, старый моряк с грустью проводил ребят взглядом, и это будет не первый раз. Что же вас сдерживает? Мнение леди Сирены? Не только, милорд. Слава богам, не очень удачный разговор был прерван большущей чугунной сковородой, которую притащил обсуждаемый паренек. Сложно вести тяжелые разговоры и серьезно о чем-то думать, когда у тебя скворчат и зазывают ароматами добрый десяток яиц, лук, чеснок и сало. Следом к нам пожаловали 2 пинты пива и свежий хлеб. Местный аперитив перед настоящей едой был уничтожен весьма быстро, но не успел я отдышаться, как произошла смена блюд, и на стол пожаловали бараньи ребрышки и овощное жаркое, вкуснее которых я действительно не едал, как и было обещано. Итак, утолив первый голод, мы с сиром Давосом могли уже спокойно и совсем неспешно наслаждаться кулинарными шедеврами, поглощая пинту пива за пинтой и продолжая нашу беседу. Между тем, день клонился к вечеру, а зал стал понемногу наполняться народом уже не до состояния тесноватости, а практически до лимита своих возможностей. Дошло до того, что за наш стол присела компания молодых людей, возбужденно о чем-то перешептываясь. Находясь в сытом и, как следствие, при хорошем настроении да не желая раскрывать свое инкогнито, я быстрым взглядом усадил на место своих парней, сразу возжелавших выпнуть молодежь на улицу. К слову о моих молодцах-удальцах, одного-то не хватало. Видя порядочно раздобревшего и принявшего на грудь лорда, сир Уилов послал самого молодого из своих гавриков за лошадьми в Красный замок. «Ты дурак, Рик?» Исчерпав на сегодня темы для бесед с Сивартом, я не без интереса вполуха слушал разговор молодых парней, усевшихся рядом. Судя по их разговорам и спорам, эта тесная компания горит желанием записаться на корабль матросами. Волонтийцы мигом нас рабами сделают. Продолжал все тот же парень. «Ну а ты что предложишь, Сайман, раз такой умный?» Рик, который дурак, довольно крупный паренек, наверняка сын мясника или из похожей категории, насупился и обвинительно ткнул пухлым пальчиком в своего приятеля, высокого и, если судить по виду, уж не знаю, обманчивому или нет, не по годам серьезного паренька. А у меня есть что сказать. Паренек, что Сайман, немного наклонился, переходя на громкий заговорщицкий шепот и заставляя своих друзей также склониться. Отец рассказывал, что седмицу назад в гавань вошли корабли Станниса. «Ты с ума сошел, идти к Станнису на корабль?» Почти что взвизгнул третий, ничем не примечательный парниша с волосами цвета соломы и россыпью веснушек. «Да кто же твою конопатую рожу к Станнису-то на службу примет?» Продолжил Сайман, «я к чему клоню, вместе с яростью пришел еще один корабль, размерами не сильно уступающий кораблю брата короля, с черными парусами». Я невольно хохотнул, отчего молодые балбесы разом посмотрели в мою сторону. Тот, кого назвали Сайманом, видимо, лидер компашки и самый сообразительный, он быстро пробежался взглядом по нам с Сивартом, явно правильно расставив акценты в своей голове. Но несколько выпитых пинт пива сделали свое дело. Мы сказали что-то смешное, сир, вопрос был задан, даже неожиданно, без доли агрессии, а явно из любопытства, ведь мало ли, кто точно перед ними, а вот разжиться информацией дорого стоит. Хорош паренек, задатки правильные, далеко пойдет, если не прирежут в подворотне по глупости или невезению. Да вас с застывшей отеческой улыбкой морозится, явно предоставляя мне право отбрехаться. Ха, ну и получайте, сир Давас. Черная Берта, опершись на локти, я склонился в сторону компашки, делая заодно максимально мрачный вид и вытравливая даже самую малую смешинку из глаз. Корабль правой руки Станниса, Даваса Сиварта. «Луковый рыцарь», — прошептал толстяк Рик, за что получил злые взгляды от своих друзей. «Верно, парень, луковый рыцарь опасный и страшный человек, скажу я вам», — сказал. Следом, взявшись за кружку, я сделал пару глотков неплохого пива. Несмотря в их сторону, я чувствовал на себе пять пар ошарашенных глаз. Аудитория немного разогрета, надо продолжать. Недаром лучший охотник на пиратов в королевском флоте. Лучший охотник на пиратов. В воздухе так и повисло невысказанное «вау-вау». Да, его страшатся пираты от Скагаса до Летних островов, от Пайка до Валантиса. Ведь мало кто хочет связываться с колдуном. Говоря все это, я с огромным усилием заставлял себя не смотреть на Даваса, довольствуясь только тем, как у этих будущих морских волков то в предвкушении горят глаза, то глазки гаснут, а сами бледнеют словно утопленники. А вы думали, его корабль просто так назван «Черная Берта», или что просто так у него черные паруса? Поймите меня правильно, ребятки, это все слухи, но слух-то на пустом месте не водится. Говорят, повторюсь, говорят, что когда-то «Черная Берта» утонула, и чтобы поднять свой корабль со дна морского, луковый рыцарь заключил договор с морским демоном, что тот поднимет корабль, а взамен получит 100 душ отчаянных грешников. Ну, с тех пор Давас Сиварт и начал свою охоту за пиратами, и именно с тех пор у его корабля черные паруса, в которых всегда есть ветер. Насладившись эффектом, я, наконец, взглянул на Даваса. Кажись, мой компаньон вот-вот утонет в своей кружке, то ли от смеха, то ли от горя. Ну и это не все. Каждый будущий матрос Черной Берты должен знать, откуда у его капитана это прозвище. Луковый рыцарь. Ну, это всем известно, сир. За, кто-то из парней набрался смелости. Ха, давай, расскажи мне историю лука и осады штормового предела. Но нет, каждый на королевском флоте знает, что так же как Джейми Ланнистер хорош с мечом, так же Давас Сивард хорош с кнутом. Говорят, Сивард так ловок в его использовании, что в состоянии снимать кожу слой за слоем, словно луковицу. Наблюдая, как у парней меняются выражения рож, а толстяк Рик, видимо, от впечатления и хорошей фантазии, приобрел зеленый оттенок лица, я не сдержался и рассмеялся в голос. Как, впрочем, и соседние столы, как выяснилось, также слушавшие мой бред все это время. В завершение хорошо вечера отлично пришелся яблочный пирог. Вкуснотища, скажу я вам. Вестеросская кухня весьма слаба на десерты, но леди Сирена расстаралась на славу. Наверняка, специально для нас, вскрыла свои неприкосновенные запасы корицы, сахара и ванили, ибо пирог оказался божественным. Странно, сир Давас, все-таки решился я задать засевший у меня в голове вопрос про хозяйку таверны, как леди Сирене удается держаться на плаву в столь неблагополучном городе одной, без крепкого плеча. Или я что-то не уловил, и у нее есть мужчина. Здесь, как водится, не все так просто. Давас, не отвлекаясь от пирога, довернул слегка голову в сторону, дабы удостовериться, что соседи не услышат чего лишнего. У Адама было много друзей с многими связями, гильдии воров и контрабандистов, воротилы, несколько крупных торговцев. Все, как могли и где могли, держали под защитой русалку, взамен проводя здесь легальные сделки и встречи. Держали, держали. В последние годы ситуация сильно изменилась, голос Даваса и вовсе опустился до слабого шепота, старые гильдии воров и контрабандистов распались после неожиданной гибели их главарей, а на их месте возникла новая, гораздо более бесцеремонная организация. Вся ночная столица попала под их контроль со временем, район за районом, дело за делом. А что же золотые плащи? А их сложно назвать противоборствующими сторонами, милорд. И все-таки ситуация типичная для средневековья, где общество строго поделено на корпорации, цеха, гильдии и общины. Это касается всех, от отпрысков благородных домов до нищих попрошаек. Я так понимаю, вы теперь единственный друг леди Сирены, верно, милорд? В этот момент двери в таверну распахнулись, а в зал вошли новые действующие лица, пятеро золотых плащей. С четырьмя все было понятно сразу, недалеко ушли от обычных городских стражников, разве что не так давно умытые да одетые и вооруженные побогаче. Пятый же, красавец-офицер, полный фарш, правильные черты лица, высокий, широкоплечий, гладко выбритый с черными, как вороново крыло, волосами до плеч. Доспехи его соответствовали и были со всех сторон богаче аналогов в распоряжении рядовых стражников. И само собой разумеется, что под золотым парчевым плащом красовался черный эмалированный панцирь с четырьмя золотыми дисками, а на ногах звенели позолоченные рыцарские шпоры. В руках он держал красиво упакованный сверток. Офицер обвел высокомерным взглядом зал и, высоко задрав голову, отправился вглубь таверны. Местные, явно зная, кто явился на огонек, быстро стали покидать ставшую уже не столь гостеприимной и уютной таверну. Сидеть за столом остались только мы с Давасом, в то время как мои люди, встав, рассредоточились по залу, не забывая ненавязчиво блеснуть латами под плащами. Главный золотой уже явно хотел что-то сказать в наш адрес, как на сцене появилась Сирена. «Что ты здесь делаешь, Дим?» Сирена обвела возмущенным взглядом опустевшую таверну. «Ты опять разогнал моих гостей. Добрые люди не бегут при виде городской стражи». «Сирена, с доброй, словно неразумному малому ребенку», улыбкой проговорил офицер, «я всего лишь принес подарок тебе и твоей дочери. Нам не нужны от тебя подарки». Сирена раскраснелась от гнева и возмущения, но в глазах отчетливо виднелся страх. «Убирайся и не приходи сюда больше. Оставь уже нас в покое». Видимо, сей благородный господин уже не в первый раз предпринимает попытки сватовства, вот только непонятно еще, к кому именно, матери или дочери, а может и к обеим. В любом случае, Сирена определенно и, наверняка, небезосновательно его боится. Из-за одного чужого присутствия в таверне, леди уже находится на грани истерики. Но негатив был не односторонним. Офицер явно устал слушать отказы, его лицо быстро покрылось красными пятнами, а в глазах расплескалась ярость. «Да как ты смеешь, шалава!» Стражник быстро сблизился с женщиной и наотмашь ударил тыльной стороной ладони, отчего Сирена упала на один из столов. «Я тебя, наконец, научу манерам!» Урок не состоялся, остановленный мелодичным звуком высвобождения десятка клинков из их ножен. Команды и комментариев не потребовалось, мои люди шустро окружили пятерку плащеносцев, не позволяя им воспользоваться своим оружием, а также гася всякое к тому желание. Давас сразу же бросился к Сирене, закрывая ее от недобрых взглядов и сцены в целом, практически пряча за собой. Я же с кислой миной степенно поднялся из-за стола, представляя и прикидывая, что же дальше будет. «Как вы смеете?» Золоченный главгод стал чуть ли не рычать от гнева, злобно зыркая на моих людей. На удивление, пока что его уверенность в собственных безопасности и возвышенном, относительно окружающих в данный момент, положение не пошатнулось. Досадное упущение. Нападение на королевскую стражу карается смертью. Он уже не кричал, слова сочились тихо, как яд сквозь сомкнутые зубы. Только не для меня, с прилипшими ко мне разного содержания взглядами от пятерки, я приблизился к главному и нарочито небрежно бросил: «Кто такой?» Офицер зло прищурился. Зашевелившиеся желваки свидетельствовали, что их хозяин скажет сейчас глупость, на которую у меня нет времени. «Сир Уилов, с нами не хотят общаться. Сию секунду, милорд». Старый вояка, вставший во время этого короткого разговора за моей спиной, бодро, назло годам и ранам, подскочил к офицеру и зарядил латной перчаткой тому по роже, отправив с разбитой в кровь половиной лица прямиком в царство Морфея. Или кто тут в Вестеросе отвечает за царство сновидений? Перестарались, сир Уилов. Прошу прощения, «Милорд», — рыцарь виновато потупил взор. «Эх, с кем не бывает, но как мы теперь узнаем, как зовут того почтенного господина?» Среди присутствующих быстро нашелся самый сообразительный, правильно оценивший ситуацию и посыл в моем пристальном взгляде, гулявшем от одного к другому. «Перед вами, милорд», — он быстро кивнул на лежачее тело, «Сила Лардим, заместитель командующего городской стражи». «А-а, вот оно что, а я-то думал, откуда в этих краях такой отчаянный храбрец?» Для демонстрации распластавшееся тело Дима получило пару изучающих пинков. «Сир Давос, я думаю, леди Сирене и ее детям, чьи макушки торчат вон там из кухни, нужно бы прийти в себя». Давос лишь кратко кивнул, спеша увести Сирену в сторону кухни. «Значит так, парни», уже обращаясь к оставшимся стражникам, «буду краток. Я, Ренли Баратион, по совместительству, мастер над законом, милорд». Все четверо бухнулись на колени, осознав величие жопы, в которую они угодили. «Когда ваш идиот-командир очнется, передайте ему мои слова. Передайте, что если он еще раз здесь появится и будет докучать леди Сирене, ее семье, близким или делу, то я поотрубаю ему все, что торчит из его туловища. А теперь, уважаемые, убирайтесь». «Спасибо, милорд», стражники, подхватив своего командира, быстро смылись из таверны. «Мы расплатились за вкусный ужин». Сир Давос успокоил Сирену, отпоив теплым вином. «Можно сказать, что ситуация разрешилась вполне себе благополучно. Тем обиднее будет заканчивать на такой ноте, но, уже выходя из столь гостеприимного заведения, я не мог не высказать свои претензии». «А ловко вы это придумали, сир Давос, я даже сначала и не понял, милорд». Сивард, поняв, что его раскусили, уже хотел что-то сказать в оправдание, но закончить ему я не дал. «Я вас не осуждаю, сир, только помните, что если вам вновь понадобится помощь, просто попросите». «Спасибо, милорд». Уже в ночи, разложив свои покупки по категориям, я корпел над составленной по моему заказу картой известного мира, вычерчивая кусочком угля пунктирные линии. В какой-то момент последние части мозаики встали на свои места, и на меня начали опускаться озарения и более глубокое понимание происходящих в мире процессов. Итак, по сути, в мире существует две огромные, как территориально, так и по количеству населения империи, находящиеся полярно друг от друга. С одной стороны у нас есть Вестерос, целый континент под единой властью. По другую сторону видим Золотую империю идти на востоке, которая, судя по рассказам купцов, хоть и переживает непростые времена, все еще представляет из себя грозную силу, провоцировать которую боятся все местные игроки. Между двумя этими империями существует прямой торговый путь, Королевская гавань, Королевская гавань. Не самая очевидная вещь для местных, но товары из столицы Вестероса рано или поздно прибывают в столицу идти и наоборот, формируя крепкий торговый путь, к которому присасываются уже остальные субъекты. Из Золотой империи на запад идут морские караваны шелка, специй, слоновой кости, шкур экзотических тварей, нефрита, фарфора, бумаги, хлопка, сахара, масел и благовоний. Обратно же отправляются серебро, золото, медь, олово, изделия из стали, пушнина, китовый ус, ворвань, воск, мед, мрамор и, немаловажно, вино, которое ценится на востоке крайне высоко. Подобный расклад очень многое объясняет, очень многое, в том числе и заинтересовавшую меня роль вольных городов. По сути, торговые города хоть и крайне развиты, но производят различную продукцию в относительно скромных объемах, живя в основном на транзитной торговле. Ярко демонстрирует простой анализ того, какие вольные города в данный исторический период самые богатые и могущественные. Валантис, Лис, Тирош, Мир, Пинтос и, сюрприз, именно рядом с этими городами идет мировой поток товаров, за счет которого они и нажили свое богатство. В то же время такие города, как Ларат, Нарвас или Квохар, находящиеся вдалеке от этого торгового маршрута, медленно, но верно угасают, теряя свои влияния и капитал. Вольные города, оседлавшие торговый маршрут между Вестеросом и Золотой империей, нещадно на нем наживаются, занимаясь многократной перепродажей и наценкой, а порой и прямой фальсификацией. Пример тому – купленные мною отрезки шелка из Ити и Лиса. Несведущий человек не найдет разницы. Почему? Да потому что ее нет. Разницы нет, но есть деталь. Лисинийцы, покупая шелк из Золотой империи, просто-напросто вытаскивают нити из отреза и переплетают в новый. Вот и получается, что был у тебя один отрез ткани, а стало два. В Древнем Китае за такое рубили головы, ну а здесь ничего личного, ведь тупые андалы все равно купят. Безусловно, вольные города производят широкую номенклатуру товаров, но объемы производства не идут ни в какое сравнение с конкурентами и, что самое главное, отсутствуют монополии. Да, в мире делают отличные арбалеты, но их делают по всему Вестеросу, ковры ткут повсеместно, производство стекла, зеркал, драгоценных изделий тоже давно и хорошо известно Вестеросу. Даже перегонный куб, хорошо известен грушевым бренде, никого не удивишь. Вестерос может спокойно обойтись без вольных городов, а вот вольные города без Вестероса – нет. Само собой, сами вольные города жестко конкурируют между собой за контроль над торговым путем из андалов в итийцы. Отсюда уже становится понятна политика Брааваса, находящегося вдалеке от маршрута и не так активно с ним взаимодействующего. Во-первых, он завассалил Пинтос, получив таким вот образом прямой доступ к торговому пути. Во-вторых, становится очевидным, почему железный банк раз за разом выдавал некоторым видным личностям, сперва Таргариенам, а потом и Баратионам, априори невозвратные кредиты, вытеснив всех своих хоть сколько-нибудь значимых конкурентов из Вестероса и став единственным крупным иностранным кредитором королевского бюджета. Вот тебе и прямой доступ к торговому пути из королевской гавани в Ин. Вот почему Браавос давал деньги железному трону, именно Браавос, ведь железный банк, который кровь от крови местной элиты, прощал просрочки по неуплате. Банк не мог этого не делать, ибо в противном случае на его место пришли бы давние конкуренты из Валантиса, Мира, Лисада и выдавили бы бравосийских купцов, что привело бы к ослаблению позиций уже не только железного банка, но и всего Брааваса в целом. Можно смело сказать, что железный банк загнан этими обстоятельствами в ловушку. Банк является на данный момент не только единственным кредитором у королевской казны Вестероса, но и королевская казна является крупнейшим заемщиком банка. Все, больше никто не пользуется услугами железного банка в таком масштабе, только сам Браавос, Лорат, какой там объем и ежу понятно, и королевская казна. Не удивлюсь, если хитрые Браво учредили железный банк исключительно как инструмент влияния и продвижения своих интересов в семи королевствах. В других вольных городах есть свои банки, жаждущие выдать пару кредитов, но раз за разом терпит фиаско, поскольку королевство не имеет нужды в их услугах, пока железный банк не даст повода. Потеряв такого клиента, как железный трон, Браавосийскому банку будет очень тяжело. Так что, железный банк будет продолжать кредитовать железный трон, пока у банка не кончатся деньги. Продолжать, в полной мере осознавая, что обратно свои деньги он вряд ли уже когда-нибудь получит. Конечно, сразу вспоминается пословица: железный банк всегда получает свое, но если присмотреться, то это справедливо только по отношению к отдельно взятым купцам и торговым домам. В Браавосе отлично понимают, что если они сейчас или в будущем займутся выбиванием долгов из короля, то рискнут остаться вообще ни с чем. Войной Вестерос не напугаешь, а убив короля-неплательщика с помощью безликих, браавосийцы получат свои деньги взад, но только вот следом вылетит из Вестероса словно пробка из бутылки шампанского, а может даже, а ужас, вылетит без денег, породив своими действиями распад королевства на несколько частей, чьи местечковые короли будут слать эмиссаров железного банка в королевскую гавань, ведь деньги в долг они давали железному трону. Так, вот пусть железный трон и отдает. А Старки, Арины, Мартиллы и иные с железным банком дел не имели. Вот и остается банкирам из Брааваса терпеть, обтекать, молиться и платить. Этот момент отлично поясняет, почему железный банк выдал кредит Станнису для его военных мероприятий, вернув того, по сути, к активной политической борьбе, и принуждая в то же время Ланнистеров не забывать про свои обязательства перед банком, демонстрируя так открыто, что при случае банк начнет искать и поддерживать альтернативы правящей династии, а с другой стороны и застраховал свой вклад через Станниса, который, в случае победы, продолжит платить. Беспроигрышная ситуация. Однако, в данном разрезе новыми красками заиграла мотивация Мапатиса и Вариса, лелеющих планы по возвращению династии Таргариенов. Пинтос, вассал Браавоса, в результате проигранной войны. И Браавос медленно, но верно, экономически подавляет и поглощает Пинтос, что для его элиты просто недопустимо. Это очень даже пересекается с интересами главного конкурента Браавоса, Валантиса. Валантис перерос сам себя, ему душно и тесно в своих границах, все зовет к определенному расширению. Но что ему мешает колонизировать бескрайние и плодородные поймы Рейна и стать могущественной империей Западного Иссоса? Ничто, как выясняем при внимательном взгляде, а кто? Дотракийцы. Дотракийцы на корню пресекают любые попытки вольных городов выйти на новый уровень и стать полноценными государствами, которые могли бы заселить и освоить богатые и плодородные просторы Западного Иссоса. Делают они это, само собой, весьма элегантно. Грабят, убивают, порабощают, обкладывают данью, держат под собой сухопутную торговлю, сводя ее заодно на нет. Если отталкиваться от этого и развивать мысль, то можно предположить, что, согласно планам Мапатиса, потомки безумного короля с помощью дотракийского воинства, которого еще не видывал свет, пересекут Узкое море и завоюют или хотя бы покалечат Вестерос. Могущественная сдерживающая сила Иссоса в результате исчезает из политических раскладов вольных городов, открывая возможности ХММ в первую очередь, для Валантиса, которому открывается простор для внутренней колонизации, ведь оставшиеся в Иссосе мелкие кхалосары уже не будут представлять большой угрозы. Что до великой армии Кхаладрова и ее приключений, то пусть их и доставит в Вестерос, но никто ведь не обещал перевести ее обратно. Дальше только жди и смотри, как новый белобрысый король или королева, в знак благодарности, помогает сбросить это позорное ярмо Браво со Спинтоса. Возможно, даже с совмещением изгнания бравосийских купцов из Вестероса и прощания самим себе долгов, а возможно и полное непризнание старых долгов новой династии. Формируется очень интересная картина, но в этой связи, на первый взгляд, не ясно, а как я могу воспользоваться пониманием данного расклада, истин ли он. А у меня есть пара идей на сей счет. Во всей этой геополитической картине есть одна слепая зона, один регион, который по тем или иным причинам выпал из мировой экономики, с помощью которого я смогу, во-первых, вписаться в экономические расклады и собрать немалый гешефт для дальнейшей подготовки к войне, а во-вторых, оказать определенное влияние на события, происходящее вне Вестероса. Осталось дождаться созревания тех начинаний, что я щедро разбросал на благодатную почву, и уже пожинать плоды. Королевская охота. Сколько про нее сказано и написано. Масштабное действо, в котором десятки благородных мужей соревнуются в верховой езде, владении копьем и прочих благороднейших понтах. Нескончаемый лай своры гончих, перезвоны рожков и, разумеется, пир на свежем воздухе. Вот только в правлении Роберта былой блеск потускнел, ибо король превратил события в рутину, а иначе быть не могло, учитывая то, как часто стала проводиться охота. Но, честно говоря, Роберту было абсолютно наплевать, что меня совсем не удивляет, охота для него была важнее чьего-то там крайне важного мнения. Но все-таки не поспорить с тем, что это постоянство отнимает у мероприятия не только шарм, но и размах. Лоск в итоге, вместо пышного, описываемого во многих трактатах действа, был довольно-таки скромный пикник богатых феодалов. Роберт, воодушевленный, что все три брата наконец вместе, решил провести охоту в семейном кругу. Кроме нас со Станнисом, никого из высшего света не наблюдалось. Как Станнис согласился принять участие, Роберт просто приказал ему. Несмотря на равнодушное отношение к охоте, я все же поддался фонтанирующей энергии старшего братца и когда момент наставал, с не меньшим азартом пытался угнаться за очередным оленем или кабаном, отслеженными королевскими егерями. Станнис же с кислой рожей плелся где-то позади. К моему большому удивлению, Роберт, несмотря на свои габариты, был крайне ловок с коротким копьем, сумев метко поразить пару несчастных животин, в то время как я смог только ранить одного оленя. Ха-ха-ха-ха, розовощекий король был в очень хорошем настроении, продемонстрировав свою удаль, учись, парень, это тебе не по борделям шляться, ахахаха, куда мне до вас, ваше величество, мне шлюхи дают только благодаря тому, что диво как похож на вашу милость, не оставался в долгу и я, ахахаха, казалось, смех короля должно было быть слышно аж в Красном замке, не отставай. Охота завершилась глубоко под вечер, когда устали не только кони, но и люди, и когда даже поразительно выносливый король с трудом держался в седле. Пока мы занимались весельем, слуги и пажи разбили лагерь, разожгли огни, установили жаровни и вертела. В общем, к моменту нашего возвращения все уже было готово для культурного досуга. Хитом стал мой шашлык. Заранее замаринованное в купленных мною специях мясо разлетелось за несколько десятков минут, а ведь я мариновал килограммов 10. Благо, что я и с собой прихватил свой шашлычный набор специй, так что даже недавно убиенная дичь во вкусе преобразилась. Я не был первооткрывателем использования специй при приготовлении мяса, само собой, но так, видимо, его здесь не готовил еще никто, особенно это касается жарки мяса на углях. Так что, учитывая скорость распространения слухов, у лавок специй вскоре должен быть легкий ажиотаж. Может, кулинарный трактат под шумок написать и самопровозгласить себя мастером кулинарии? Еда богов. Роберт смаковал шашлык из свиной шейки, испачкав все руки в мясном соке. Наконец, нормальная еда, разрази меня гром. Мы с братьями расположились полукругом у костра, поедая лучшие куски и попивая отличный эль. Солнце уже давно скрылось за горизонт, окружающий мир пребывал в первобытной тьме, в которой только наши костры дарили внушающие спокойствие свет и, вместе с тем, отбрасывали устрашающие тени. Мы с Робертом ели и пили, не щадя живота своего. Станнис, как и следовало ожидать, неспешно цедил кубок, практически не отрывая своего взора от огня. «Станнис, у меня будет к тебе просьба». Станнис поднял на меня взгляд с легким налетом скепсиса, что ли, «мне нужен новый оруженосец». И слышал я, что четвертый сын сира Даваса не прочь разделить суровую жизнь рыцаря. «Марик служит мастером над гребцами на моем корабле», выложив сей факт, Станнис умолк, словно представил всеобъясняющий и непробиваемый аргумент. «Неужели во всем королевском флоте нет достойного, кто мог бы стать мастером над гребцами на ярости?» Предвосхищая слова брата и не давая ему вставить лишнее слово, продолжаю, когда мне нужен преданный человек подле. Станнис еще раз взглянул на мою серьезную рожу. Именно, что серьезную. В этот раз брат ответил мне коротким кивком. Пекло. Роберт аж слегка привстал, донося до нас свое громогласное негодование. Какого хрена ты так быстро согласился? Стареешь. И вновь гогот короля раздался над ночной поляной. Осушив кубок, Роберт снова рассмеялся. Видимо, прокрутив сказанное еще раз в своей голове и подивившись собственному остроумию. «Когда ты собираешься жениться?» Роберт, как всегда, прямолинеен. «Год, два. Было б на ком?» «На ком?» Казалось, король вот-вот задохнется от мнимого возмущения. «Вестерос полон девах, готовых на все, ради такого жеребца, как ты. Вот я и думаю, может, написать старому льву, чтобы он подыскал мне симпатичную блондинку?» В пекло Ланнистеров. «Даже не вздумай, нет от них никакого толку, но при этом эти рукожопы уже всюду, даже в моем чертовом сортире, как малышка Ширин». Пытаясь сбить разговор на другую тему, обращаюсь уже к Станнису, наблюдавшему все это время без вмешательств да со слабым интересом за нашим диалогом. «Я слышал, она растет умной девочкой». «Хорошо», — ответил братец, ощутимо напрягшись. «Почему бы тебе не привести ее сюда? Местный климат предпочтителен для ребенка ее возраста. Она поражена уродством, а люди жестоки». Станнис уже не скрывал своего раздражения от вопроса, в конце запустив шпильку уже в сторону короля, особенно дети. «Тебе пора уже понять, что наследники рождаются от регулярного сношения жены, а не от дрючки команды». Роберт за ответом в карман тоже не лез. «Эх, видимо, сам того не ведая, я вскрыл болезненную тему для обоих старших братьев. Она принцесса дома Баратионов, я поспешил вмешаться в разгорающийся спор, любой, посмевший обидеть ее, получит по заслугам. Даже наследник», — Роберт с ухмылочкой бросил провокацию, — «особенно, не остался в долгу и я». «Ха, вот видишь, Станнис, так нужно защищать своих детей, а не прятать их в подземельях. Вот же жопа заспиртованная, лучше мне заткнуться». Станнис поднялся со своего места, выплеснув остатки эля в догорающий костер, и бросил несколько колких слов напоследок. Очевидно, что он предпочтет уйти и раствориться в темноте, чем оставаться в такой компании. «Не могу слушать речи о воспитании детей от человека, не воспитавшего ни одного». Упертый баран, спустя несколько минут злого пыхтения, наконец, выдавил из себя Роберт, но уже спустя несколько мгновений король расслабился и откинулся на спинку походного стула. «Я несправедлив к нему, знаю, но никак не могу». Вперев свой взгляд в пустоту, Роберт окунулся в свои мысли, дав мне несколько мгновений всмотреться в его лицо. «Так подумать, если подстричь немного бороду, убрать опухшесть и чутко лишнего веса, то перед вами окажется красивый, далеко не старый еще мужчина с острым умом, богатой историей и достаточно широким кругозором. Что с тобой стало?» Мой вопрос прозвучал как гром среди ясного неба, а я и не понял поначалу, что произнес его вслух. Роберт же словно проснулся и стряхнул с себя пыль, вонзая следом свой горящий взор мне прямиком в душу. Пустота и ярость, Роберт говорил медленно, зло и с болью, которую тяжело было с чем-то спутать, ничто не в состоянии ее заполнить, ни власть, ни золото, ни вино, ни шлюхи с увеселениями. Я словно пустая бочка, ничто не может доставить мне удовольствие или радость, ничто. Роберт провел рукой, указывая на все наше окружение. Только отвлечь. Даже когда я смотрю на своих детей, ничего не чувствую. Ничего, потому что желал их от другой. Я любил ее, Ринли, только ее и любил. Я уже и не вспомню ее лица, а только аромат ее мыла да шелковистые волосы. Я не желал ее как мужчина-женщину, а робел рядом с ней как мальчишка. Я был счастлив от ее прикосновения или улыбки, взгляда. А потом ее отняли от меня. На последних словах Роберт взревел от ярости, вскочив на ноги. «Я жалею только об одном, Ринли, что человек, сволочь, которую можно убить только один раз». Пошатываясь, Роберт удалился, оставив меня в созерцательном одиночестве в тенях и отсветах затухающего костра. Только и смог, что прошептать вслед уходящему королю. И душой из этой тени не взлечу я с этих пор. Никогда, о, Невермуре. На третий день я сбежал с этой злополучной охоты. Это был единственный возможный для меня вариант развития событий, когда я увидел, как в наш временный лагерь стали прибывать новые телеги с пойлом, едой, блудницами и прочими предметами первой необходимости. Вполне может быть, что не последний дополнительный караван. Король ушел в запой. Что до меня, то участвовать в этом импровизированном фестивале блядства на свежем воздухе желания особого не было. Я все-таки натура творческая, тонкая можно сказать, так что мне эти ваши пущенные по кругу дамы, фи, не интересны. Станнис надо было сразу просечь, что он, как более опытный, слинял уже на следующее утро после памятного разговора у костра. Дурак я. Первым делом, когда я кое-как добрался до Красного замка, повелел, именно так, повелел, приготовить мне душистую горячую ванну и не беспокоить несколько часов. Даже в кои-то веки сам себя обслужил по части мочалок. И вот, лежу, отмокаю в такой приятной и так неумолимо остывающей ванне. Мой лорд, в слегка приоткрытую дверь протиснулась голова пажа. К вам прибыл лорд Варис. Как он говорит, у него для вас важные вести. Варис, пора уже поторопить Станниса с предоставлением мне оруженосца или искать кого-то другого, а то какой уже позор вырисовывается заимствовать слугу собственных рыцарей. Пусть подождет минут 10, я сейчас выйду, и накрой перекусить, но без вина. Надо же, сам паук ко мне забрался странно, очень странно. Я, вроде как, живу не тужу, никого не трогаю, занимаюсь своими делами и проедаю королевские деньги. Ох, сейчас походу будут плести в моих рогах паутину. К ожидавшему меня в небольшой приемной гостиной Варису я спустился ровно через отведенное время, в шелковом халате и с невысохшими волосами, но не буду же я заставлять столь важного человека ждать. Гостиная, в которой состоится разговор, весьма светлая, достаточно приятная, но скромного размера и, скажу честно, на мой вкус липовато украшена. Небольшой столик у окна, заставленный холодными закусками и нарезанными фруктами, графин с лимонной водой, два кресла, на одном из которых и уместился Варис. Варис, утянувший свои объемные телеса в шелковые одеяния, напоминал мне одного из героев диснеевского мультика про Мулан, а именно толстого и лысого воина, наряженного в женское платье. Но над Варисом смеяться почему-то не хотелось, не из-за страха, хотя со счетов паука никогда нельзя сбрасывать, а даже просто из-за жалости к мужчине. Стоило мне появиться, как паук подскочил со своего места и довольно сильно поклонился. Порой я и забываю, какая между нами социальная пропасть, великий лорд и просто евнух из далекой страны. Мой лорд, прошу прощения за то, что отвлекаю от заслуженного отдыха, вот и не поймешь, стебется он или нет, но у меня могут быть важные вести для вас. Неожиданно, Варис, я обошел толстячка и занял второе кресло, жестом приглашая присоединиться и неожиданного визитера. Я вроде бы не делал ничего такого, что могло бы привлечь ваше внимание, не говоря уж о визите, ни одного многозначительного жеста или взгляда. Лорд Ринли, вы недооцениваете себя. Варис быстро справился со своим мимолетным замешательством, не выдав его ни жестом, ни взглядом. Как и ожидалось, читать паука – совсем нелегкое занятие, ведь столица только и говорит о вас и вашем благородстве. Слухи как ветер, уважаемый Варис, сегодня они веют на запад, а завтра уже на восток. Вам ли не знать? Абсолютно верно, мой лорд, но если только не подкреплять слухи фактами. Картинно вздохнув, Варис слегка наклонился в мою сторону и понизил голос, Например, как вы защитили хозяйку и ее семью от домогательств доверенного лица командующего стражей и с каким волнением люди узнали о пропаже этой семьи? Что? Мой голос прозвучал неожиданно глухо и ровно. К сожалению, сир Давасот был по делам флота. От чего? Кто? Я поднялся из-за стола, сдерживая, не сказать, что особо успешно, неожиданно нахлынувшую ярость и злость. В ушах забили барабаны, а кровь заструилась по венам, и только вид отшатнувшегося в страхе собеседника начал приводить в чувство и толкать к должному спокойствию. Я отошел к окну, бросая пустой взгляд на морской пейзаж и быстро переваривая случившееся. Надо признать, что пусть моя личность в тандеме и доминирующая, но заскоки могущественного лорда, чье слово попрали какие-то козлы, накрепко засели в мозгу. Кто, уважаемый Варис, взяв себя в руки и сделав приветливое и дружелюбное лицо, повторил свой вопрос. Вы прекрасно знаете эти имена, мой лорд. Варис и ухом не повел, просто ответил мне дружелюбной, многообещающей улыбкой. Роджерс по привычке заорал, понятия не имея, чья именно сегодня смена, но, как и положено, гремя огнем и сталью, в комнату ворвался мой вассал, готовый на любые свершения, доспехи и коня, и пусть все наши приведут себя в надлежащее состояние. Отправьте гонца к этому, как его командующий городской стражи. Янос Слинт, милорд, паук не оставил меня в беде. Яносу Слинту, чтобы он и его капитаны вместе с незадействованными стражниками ждали меня при параде на плацу у своих казарм. Будет сделано, мой лорд. И исчез. А что касается вас, дорогой Варис, на моем лице вновь появилась вежливая улыбка. С вами мы чуть позже обсудим степень вашей мотивации и моей благодарности. Как вам будет угодно, мой лорд. И вновь глубокий поклон, скрывающий выражение лица и глаз. Хитрая жопа. Мне потребовалось около часа, чтобы собрать своих пацанов и, сев урор, добраться до основных казарм и административных зданий городской стражи у драконьих врат. Сама по себе инфраструктура золотых плащей разбросана по всему городу, концентрируясь у транспортных магистралей. Контингент нас ждет специфичный, но вполне понятный. Рядовой состав стражников набирается из городской черни, воспринимающей службу в плащах как билет в жизнь. В то же время, все офицерские должности занимают исключительно лица благородного происхождения. Сама стража условно разделена на роты, каждая из которых отвечает за конкретные врата столицы и прилегающие районы. Особняком стоят плащи, набранные исключительно из городских дворян и несущие вахту в Красном замке. Основное место базирования золотых плащей представляло собой несколько трехэтажных каменных строений, расположенных у относительно небольшого плаца на несколько сотен человек. Нас уже ждали, сотня стражников, построенная неплохой, кажется, конкретно эти ребята пережили свою порцию муштры, коробочкой, вооруженная короткими копьями, и несколько офицеров в парадно начищенном виде. Стоит отметить, что централизованно боевой подготовкой стражников никто не занимался. Все зависит от конкретных капитанов, их взглядов, а иногда и настроения. В общем, картина, которая вызвала бы заслуженный скрежет зубов от Станниса. Но, откровенно говоря, от стражников никто боевых подвигов и не ждет, не для этого они создавались. От прибытия почти восьми десятков, кое-кто остался на хозяйстве, всадников при полном параде, на плацу резко стало тесновато. Мои воины, хмуро пялившиеся и заранее мотивированные, выстроились широким фронтом и замерли, словно сами были на смотре. Я же с Бриенной, Роджерсом и пятеркой бойцов покрупнее выехал вперед, беря курс на встречающих офицеров, которые, кажется, уже что-то начали подозревать. Впереди всех, как и ожидалось, гордо стоял сам Янос Слинт, своим внешним видом вызывая подспудное отвращение. Богатые доспехи с черной эмалью и золотыми вставками, красивый шлем с высоким гребнем а-ля оптический шлем с гребнем, но одето все это великолепие было на толстого и невысокого мужичка с поросячьими глазками и двойным подбородком. Слинта сопровождало несколько офицеров, но знакомой рожи среди них не было. Лорд Ринли, Слинту удавалось выглядеть одновременно подобострастным и высокомерным. Ваш визит стал большой неожиданностью для нас, но, безусловно, это и большая честь для нас. Городская стража СТ. Где Дим? Пока Слинт открывал и закрывал рот, сились что-то ответить, его капитаны стали переглядываться, приходя к одним и тем же выводам в своих головах. Сир Лордим в своем городском поместье, он плохо себя чувствует. Пока Слинт собирался с мыслями, я успел спешиться и вплотную подойти к командующему стражи, возвышаясь над ним, как минимум на половину головы. Через час Дима и семья трактирщицы должны быть здесь. Милорд, я не понимаю, о чем вы. Слинт возмущенно поднял подбородок и горделиво приосанился, и приказывать мне может лишь король или его светлость десница. Кажется, мое общение с городской стражей приобретает некоторые традиции. Ударил я не особо сильно, но болезненно, прямо по носу, разбив его, но не сломав. Так чисто кровь пустить да взвизг выдавить. Слинт от удара отшатнулся и зажал кровоточащий нос. Болезненные стоны, которые он издавал, меня полностью устраивали. Свита командующего машинально потянулась к клинкам, но была остановлена звуком и видом высвобождения из ножен почти сотни мечей за моей спиной. «Вы ходите по охрененно тонкому льду, друзья мои», внимательно отслеживаю реакцию, по всей видимости, капитанов, «но я дам вам шанс, ты», ткнул пальцем в одного из стоящих офицеров, единственного, кто не потянулся за мечом. «Быть может, голова на плечах варит, быть может, дело просто в том, что вместо правой руки красуется железный протез. Насколько я знаю, вы, сир Джаселин Баюатер, один из храбрецов, взявших пайк, верно, милорд?» Голос у Баюатера был подобающей внешности, сух и уверен. «Знаешь, где сейчас Дим?» «Да, тогда ты отправишься с десятком моих воинов за ним и его пленниками и привезешь их сюда, пока я буду наслаждаться гостеприимством вашего командующего». Баюатер в ответ лишь поклонился. «Леди Бриенна, отправитесь со своим десятком вместе с сиром Джаселином». «Как скажете, мой лорд», — невозмутимо ответила дева, ловя на себе удивленные взгляды Баюатера и остальных стражников. «Сир Бенедикт, организуйте местными силами», — кивнул в стороны охреневающих от происходящего рядовых стражников, помост. Роджерс, в своей молчаливой манере лишь кивнул. «Ну что, сир Янос, угостите меня венцом». Расположившись в богато обставленном кабинете Слинта, я смаковал хорошее дарнийское вино да поглядывал из окошка за тем, как стражники быстро, знаючи и умеючи, сразу видно, не в первый раз, собирают помост с виселицей под пристальным присмотром моих воинов. Спустя полтора часа Тарт и Баюатер вернулись, и вернулись они не одни. Стоило двери в кабинет распахнуться, как, пачкая дорогой миринский ковер кровью из порядочно разбитого лица, связанное туловище Дима прилегло на полу. Следом вошла Бриенна. «Леди Бриенна, что с госпожой Сиреной и детьми?» Тартская дева выглядела весьма угрожающе. Если б могла, мочила бы козлов одним взглядом. Юноша сильно избит. Младшую девочку тронуть не успели. Успели тронуть мать и старшую. Голос Бриенны не дрогнул при ответе, но все-таки она взяла полусекундную паузу. «Да, он был не один, четверо. Что с остальными?» «Оказали сопротивление». «Ясно. Не сочтите за обременение, вытащите это тело на улицу».